Глава 36. В Роузвуде еще один день медленных новостей. Эмили жила в старом скромном квартале, облюбованном пенсионерами, и сейчас все они высыпали на крылечке своих домов или прямо на дорогу, обеспокоенные появлением трех полицейских машин на подъездной аллее Филдсов. Только что с ревом сирены отъехала карета скорой помощи. Спенсер остановила машину обочине и заметила в толпе Арию, все в том же платье в горох, что и накануне на вечеринке Фокси. «Я только что приехала», — сказала Ария, когда к ней подошла Спенсер. «Не могу ничего выяснить. Расспросила уже кучу народу, и никто ничего не знает». Спенсер огляделась вокруг. «Полицейские собаки, офицеры, медики, даже фургон телевизионщиков с 4-го канала, наверное, перебазировался сюда прямо от де Лаурентисов». Спенсер казалось, что взгляды всех копов были устремлены на нее. Ее охватила дрожь. Да, это она была во всем виновата, она одна. Ей стало не по себе. Ведь Тоби предупреждал, что пострадают другие, а она все медлила, увлеченная Реном, и чем все закончилось? Сейчас она даже думать не могла о Рене, как и о Мелиссе. О том, что они снова были вместе. Горькие мысли, словно черви, разъедали ее изнутри. Что-то случилось с Эмили, и только она... Спенсер могла это предотвратить, ведь не зря к ней приходил полицейский, даже Э давал прозрачные намеки. Спенсер вдруг увидела сестру Эмили Кэролайн, которая стояла на лужайке перед домом и беседовала с полицейскими. Один из офицеров наклонился и что-то прошептал ей на ухо. Лицо Кэролайн исказилось, как будто она заплакала, а затем девушка побежала обратно в дом. Ария пошатнулась. Казалось, она была на грани обморока. «О боже, Эмили!» Спенсер тяжело сглотнула. «Мы пока еще ничего не знаем». «Я просто чувствую», — сказала Ария. В ее глазах стояли слезы. То есть Тоби исполнил свою угрозу. Она замолчала, дрожащими руками убирая прядь волос, попавшую ей в рот. «Мы следующие, Спенсер. Я знаю». «Где родители Эмили?» — громко спросила Спенсер, пытаясь заглушить все, что сказала Ария. «Разве они не должны быть здесь, если Эмили...» Ей не хотелось произносить слово «мертва». На дороге вильнула Toyota Prius, которая тут же остановилась за Мерседесом Спенсер. Из машины вышла Ханна. Или нет? Девушка скорее напоминала Ханну, чем была ею. Она даже не потрудилась переодеться из фланелевой пижамы, а длинные, обычно выпрямленные темно-рыжие волосы были собраны в небрежный пучок. Спенсер уже давно не видела Ханну такой неприбранной. Ханна заметила их и подбежала. «Что происходит? Это мы не знаем», — перебила ее Спенсер. «Девчонки, я кое-что выяснила». Ханна сняла солнцезащитные очки. «Сегодня утром я говорила с копом, и...» Подъехал еще один новостной фургон, и Ханна замолчала. Спенсер узнала репортера с 8-го канала. Женщина подошла ближе, и они услышали ее разговор по сотовому телефону. «Значит, тело было найдено сегодня утром за домом?» — спросила она, заглядывая в свой планшет. — Хорошо, спасибо. Подруги обменялись жалостливыми взглядами. Ария взяла девушек за руки и решительно повела по лужайке прямо через цветники. Они уже подошли к самому крыльцу, когда полицейский преградил им путь. — Ханна, я же сказал тебе, чтобы ты не лезла, — строго произнес он. Спенсер ахнула. Это был Вилден, тот парень, что приходил к ней вчера. Сердце заколотилось. Ханна попыталась оттолкнуть его. «Не указывай, что мне делать!» Офицер схватил ее за плечи, она начала вырываться. «Убери руки!» Спенсер схватила Ханну за узкое запястье. «Попытайся ее успокоить», — сказал Вилден. Тут он узнал Спенсер. «О!» — выдохнул он. Смущение на его лице сменилось любопытством. «Мисс Хастингс?» «Мы просто хотим знать, что случилось с Эмили», — попыталась объяснить Спенсер, чувствуя, что внутри все горит. «Она наша подруга!» «Вам, девочки, лучше разойтись по домам!» Вилден скрестил на груди руки. А вдруг дверь открылась, и на крыльцо вышла Эмили. Бледная, босиком, со стаканом воды в руке. Вернее, со своей любимой детской кружкой с маппеттами из Макдональдса. Примечание. Маппеты — семейство кукольных персонажей, созданных Джимом Хэнсоном с 1954 года, изначально для кукольного шоу «Сэм и друзья», затем для «Улицы Сезам» и других. Конец примечания. Спенсер испытала такое облегчение, что даже вскрикнула. Измученный возглас вырвался у нее из груди. Девочки бросились к Эмили. «Ты в порядке?» — спросила Ханна. «Что случилось?» — в унисон с ней произнесла Ария. «Что тут происходит?» Спенсер обвела рукой толпу во дворе. «Эмили?» Вилден положил руки на бедра. «Может, ты потом пообщаешься с подругами? Твои родители сказали, чтобы ты сидела дома». Но Эмили качнула головой решительно раздраженно. «Нет, все в порядке». Эмили завела их за угол. Они остановились у стены дома среди розовых кустов. Здесь им никто не мешал. Спенсер вгляделась в лицо Эмили. Под глазами залегли темные круги, ноги были исцарапаны, но в остальном она выглядела как обычно. «Что случилось?» — спросила Спенсер. Эмили набрала в грудь побольше воздуха. «Сегодня утром какой-то велосипедист нашел тело Тоби в лесу за нашим домом. Кажется, он наглотался таблеток или что-то в этом роде». Спенсер почувствовала, как сердце пропустило удар. Ханна изумленно ахнула, Ария побледнела. «Что? Когда?» — спросила она. «Видимо, ночью», — ответила Эмили. «Я собиралась позвонить вам, но коп стережет меня, как ястреб». У нее дрожали губы. «Родители уехали на выходные навестить бабушку». Она попыталась улыбнуться, но лицо ее исказило гримаса, а потом девушку затрясло в рыданиях. «Все хорошо», — утешала ее Ханна. «Вчера вечером он как с цепи сорвался», — сказала Эмили, вытирая лицо рубашкой. «Повез меня домой с Фокси, и поначалу все было спокойно, но вдруг он начал рассказывать, как ненавидел Элли. Сказал, что не простил ей того, что она сделала, и рад ее смерти». «О, Боже!» Спенсер закрыла глаза рукой, все сбывалось. «Вот тогда до меня дошло, Тоби знал», — продолжала Эмили, не зная, куда деть дрожащие и бледные веснущатые руки. «Должно быть, он узнал, что сделала Элли, и, думаю, это он ее убил». «Постой», — перебила ее Ханна, — «я не думаю, что он...» Спенсер коснулась руки Ханны. Она видела, что Ханна хотела сказать что-то еще, но боялась, что Эмили сейчас остановится и уже не сможет договорить. «Я сбежала от него и неслась, не разбирая дороги, до самого дома», — продолжила Эмили. «Когда я добралась домой, позвонила Спенсер, но связь прервалась, а потом... Потом Тоби оказался у двери. Я сказала ему, что знаю о том, что он сделал, и собираюсь сообщить в полицию. Он никак не мог поверить, что я обо всем догадалась». Эмили как будто выдохлась. «Девочки, откуда Тоби узнал?» У Спенсер внутри все оборвалось. Накануне вечером телефоны в городе вырубились, прежде чем она успела рассказать Эмили всю правду о Дженне. Ей совсем не хотелось говорить об этом сейчас. Эмили выглядела очень измученной. Спенсер вспомнила, каким потрясением обернулись ее откровения для Арии и Ханны. Для Эмили они могли и вовсе стать ударом, от которого она вряд ли поправилась бы. Ария и Ханна выжидающе смотрели на Спенсера, и она поняла, что отступать некуда. «Он все знал», — сказала она. «Он видел, как Элли это сделала. Только Элли шантажом заставила его взять вину на себя. Она просила меня держать это в тайне». Спенсер сделала паузу, чтобы перевести дух, и обратила внимание на странную реакцию Эмили. Она слушала совершенно спокойно, будто ей читали лекцию по географии. Спенсер стала не по себе. Поэтому, когда Элли пропала, я подумала, что, возможно, не знаю. Она подняла глаза к небу, понимая, что наступил момент истины. Я подумала, что Тоби причастен к этому, но очень боялась сказать правду. А потом он приехал на похороны, и в письмах от Э стали появляться намеки на секрет Тоби. В последнем было сказано: «Вы причинили мне боль, поэтому я сделаю больно вам». Должно быть, он знал, что мы все замешаны в этой истории. Эмили так и не шелохнулась. Но вдруг ее плечи затряслись. Она закрыла глаза. Поначалу Спенсер подумала, что она плачет, но потом догадалась, что девушка смеется. Откинув голову назад, Эмили засмеялась громче. Спенсер растерянно взглянула на Арию и Ханну. Похоже, истерика читалась в ее взгляде. «Эм?» — осторожно произнесла она. Эмили выпрямилась, и стало заметно, как дрожала у нее нижняя губа. «Элли обещала нам, что никто не узнает о том, что мы сделали». «Думаю, она нас обманула», — безучастно произнесла Ханна. Эмили обвела всех пытливым взглядом. «Но как она могла так жестоко обмануть нас? Что, если бы Тоби решился все рассказать?» Она покачала головой. «Это произошло тогда, когда мы все сидели в доме Элли и тряслись от страха?» — спросила она. «В ту самую ночь?» Спенсер мрачно кивнула. «Элли ведь вернулась и сказала, что все в порядке, а когда никто из нас не мог заснуть, она утешала нас и гладила по спине». «Да». В глазах Спенсер стояли слезы. Не стоило сомневаться, что Эмили помнила каждую мелочь. Эмили уставилась в пустоту. «И она дала нам это...» Она подняла руку. «Браслет, символ их тайны. Элли всем подарила такие...» До сих пор он болтался на ее запястье. Остальные давно уже избавились от детских фенечек. У Эмили подкосились ноги, она села на траву. В следующее мгновение она попыталась разорвать браслет, но веревка, старая и тугая, не поддавалась. «Будь ты проклят!» — сказала Эмили, пытаясь стянуть его с руки. Ничего не выходило. Она впилась в браслет зубами, но все было бестолку. Ария положила руку на плечо Эмили. «Успокойся». «Я не могу поверить!» Она вытерла глаза, отчаявшись снять браслет, и вцепилась руками в траву. «Как? Я не могу поверить в то, что я была на Фоксе с убийцей Элли». «Мы так за тебя испугались», — прошептала Спенсер. Ханна обняла Эмили. «Девчонки, я все пытаюсь сказать вам, а вы мне не даете. Тоби не убивал Элли». «Что?» Спенсер нахмурилась. «О чем ты?» «Я разговаривала с тем копом сегодня утром». Ханна кивнула в сторону Вилдена, который беседовал с репортерами. «Рассказала ему о Тоби. Сказала, что это он убил Элли, но коп сказал, что они проверяли его алиби. Тоби оказался вне подозрений». «Это точно он», — Эмили поднялась с земли. «Вчера, когда я сказала ему, что все про него знаю, он всерьез запаниковал и умолял меня не говорить ничего полиции». Все переглянулись, совершенно сбитые с толку. «Так ты думаешь, что копы попросту ошибаются?» Ханна затеребила подвеску в форме сердечка на браслете. «Постойте», — медленно произнесла Эмили. «Спенсер, а чем его шантажировала Элли? Как она заставила Тоби взять на себя вину за несчастье с Дженной?» «Спенсер говорит, что Элли ей не сказала», — ответила Ария. Спенсер почувствовала нервную дрожь. «Я здорово придумала», — сказала тогда Элли. «Мы храним секрет Тоби, а он хранит наш секрет». Но теперь Тоби был мертв. Элли была мертва, и все остальное уже не имело значения. «Я знаю», — тихо сказала она. И вдруг Спенсер увидела знакомую фигуру на заднем дворе. Сердце учащенно забилось, там стояла Дженна Кавано. В черной футболке и узких черных джинсах с высоким пучком черных волос. Кожа у нее была все так же белоснежна, но лицо наполовину скрывалось за огромными темными очками. В одной руке Дженна держала белую трость, а в другой — поводок золотистого ретривера. Собака вела девушку прямо к ним. Спенсер почувствовала, что вот-вот грохнется в обморок или разрыдается. Дженна с собакой остановились рядом с Ханной. «Эмили Филдс здесь?» «Да», — прошептала Эмили. Спенсер отчетливо расслышала страх в ее голосе. «Я здесь». Дженна повернулась на звук. «Это твоя». Она протянула розовую атласную сумочку. Эмили так бережно взяла ее, словно боялась разбить хрупкую стеклянную вещицу. «И вот еще. Ты должна прочесть». Дженна полезла в карман и достала смятый листок бумаги. «Это от Тоби».